«Вообще-то я привык одеваться иначе», — задумчиво доложил мне граф Эшли, когда мы уже вышли за околицу. Я удостоил его косым оценивающим взглядом, но промолчал. Теоретически, слуге вообще не положено говорить своему хозяину ничего такого, что могло бы его огорчить. А молодой граф, одетый на скорую руку с крестьянского плеча, по принципу «кому чего не жалко», и вправду производил двоякое впечатление. Хотя голым он все равно выглядел смешнее, если это утешит. «По-моему, кожаный килт несколько коротковат, нет?» «Сказать ему, что это не килт вообще, а широкий пояс кузнеца, поэтому, кстати, такой потертый с подгорелыми краями». «Рубашка мне нравится, но в ней не хватает героичности». «Хм, кто бы спорил, это явно девичья ночнушка с глубоким вырезом и кружевом по подолу. Надо ему хоть кружева порвать, торчат из-под килта, как несвежие ромашки». «И плащ, честно говоря, слишком старый. А что, в деревнях все носят такие вот теплые, в клеточку, с бахромой?» «Это шаль. Точнее, дряхлый платок какой-нибудь не менее древней старушки. Обычно их в таких и хоронят. Ну, пусть будет плащ». «Только ты не подумай, что я привередничаю». Мой господин великодушно похлопал меня по плечу. «Благородство и умение ценить заслуги всегда отличали род Эльгенхауэров. Я не забуду твою монету и воздам за нее старицей». «Главное, чтоб нам не воздали крестьяне. Хотя вроде бы мы уже отошли на маломальски приличное расстояние. Дело в том, что среди четырех моих монет одна была не совсем золотая. То есть и не медь, конечно, я же не фальшивомонетчик какой, просто позолоченное серебро. Вес почти тот же, навскидку не определишь. Ну и особо долго этим тоже не обманешь. Куснут два раза и удивятся белым отметинам. Идиотский метод проверки. Я вот, к примеру, подобным образом не поступаю. У меня любая монета почему-то прокусывается насквозь. Случайно и, главное, быстро так, раз и... То есть, эта золотая монетка у меня была всего одна. Кстати, не факт, что именно она и досталась крестьянам, но в любом случае, есть ли смысл торчать в этой дыре лишнее время? Потому что, если я хорошенько покопаюсь в памяти, то вспомню, что на самом-то деле под золотом даже не серебро, а всего лишь олово. Согласитесь, это уже повод ускорить шаг». «Арк, ты ничего не слышишь? Куда ты бежишь? Я же к тебе обращаюсь». «Не бегу, широко шагаю». «Зато мне уже практически приходится бежать. Да стой же ты, грубиян неотесанный!» Юный граф оббежал меня слева и встал, упершись обеими руками мне в живот. Смешной такой. Ножки скользят, глазки горят. Весь из себя что-то величественное изображает. Ладно, послушаем». «Настал час правильно расставить приоритеты». Строго начал он, и мне пришлось сделать предельно глупое лицо. «Я твой господин. Ты мой слуга. Тот факт, что на данный момент я ношу одежды, купленные на твои деньги, свидетельствует лишь о моей врожденной деликатности и демократичности. Ты хоть слышал такие слова?» «Объясню попроще. Это когда слуга радостно платит своему же хозяину за оказание ему великой чести принятием его услуг. Опять непонятно? Тогда еще проще. Я велеть, ты слушаться. А теперь скажи, тебе не послышался какой-то подозрительный шум со стороны той деревни, которую мы только что покинули? Эй!» Действительно, от его философских откровений, подгоняющих целую теоретическую базу под самый наглый бред, меня притупило не по-слабому. А если его еще раз закинуть на дерево, поможет? «Не поможет». Словно читая мои мысли, уверенно вскинул острый подбородок молодой дворянин. «Твое старательное молчание не поможет тебе ускользнуть от исполнения своих служебных обязанностей. Итак, я убежден, что слышал невнятный шум, словно кто-то кого-то искал с какой-то очень эмоциональной целью. Мы вернемся и узнаем. Быть может, эти добрые крестьяне нуждаются в нашей заботе и совете». Я уже собирался в короткой, но предельно доступной форме пересказать ему, о чем так эмоционально покрикивали милые сельские жители, но передумал. То есть меня отвлекли два момента: еле уловимый запах дыма и очень четкий звук лошадиных подков. Вряд ли это крестьяне повскакали на своих трудовых конях, дабы дружно пуститься в погоню. Разве что у кого-то еще есть столь резкий повод нас повидать. Решение пришло быстро. Я схватил графа в охапку, зажал ему ладонью рот и одним прыжком ушел в ближайшие запыленные кусты. Животный инстинкт не подвел. По дороге мимо нас промчался конный отряд из полусотни тяжело вооруженных всадников. Одного из них я узнал. И это был не тот случай, когда мне стоило бы с радостью окликнуть знакомого человека. «Гррррр!» — сквозь зубы процедил я, когда они скрылись за поворотом. «Теперь понятно, откуда шум и запах гари. Не найдя нас в деревеньке, воины наверняка подпалили пару домов просто из раздражения. А к графу Эшли, между прочим, начинают неумолимо накапливаться разные вопросы. Вот только он вроде не дышит». Я запоздало убрал ладонь. «Э, ты, как тебя там? Мой благородно рожденный господин хозяин, вставай давай. Дыши, я же... Тьфу, зараза! Вот еще не хватало собственного работодателя придушить. Причем я ж с него еще ничего и слупить не успел, то есть осрамлен навеки. Вставай, я то убью!» Папа говорил, что людей приводят в чувство тремя способами. Хлопают по щекам, давят на грудную клетку или делают искусственное дыхание. Хлопать его нельзя. Башка едва держится на цеплячей шейке, оторвется не прижгешь. Давить на грудь, заставляя биться сердце, так я ж один раз нажму, и под прощальный хруст ребер будут хоронить труп уже с тяжелыми телесными повреждениями. Что остается? Дышать рот в рот. «Если ты хоть кому-нибудь об этом расскажешь...» — тоскливо поугрожал я, а поскольку молодой граф все так же аристократически не подавал признаков жизни, резко наклонился, вытянув губы и...